Среда. 21 ноября 2007 года. После той субботы мы со Стюартом стали почему-то постоянно друг на друга натыкаться. В понедельник утром я как раз собиралась выходить, и тут он сбежал сверху, небритый и заспанный. «Привет, Кэти». «Привет». «На работу?» «Ага». Он зевнул. «Вроде бы только что с нее пришел. И снова утро. Снова пора бежать». По-свойски махнул мне рукой и понесся дальше. Я захлопнула дверь, потрясла за ручку и слегка надавила плечом, чтобы проверить, закрылся ли замок. Потом постояла, дожидаясь, когда Стюарт отойдет подальше и свернет за угол. Еще раз подергала ручку. Дверь была заперта. Точно. Я на всякий случай проверила снова. Во вторник вечером я услышала его шаги на лестнице после 11. Он еле брел. Даже из-за двери слышно было, как он устал. Интересно, что это за работа такая у него? А сегодня утром он отпер входную дверь как раз тогда, когда я проверяла свою. Я услышала, как он поднимается по лестнице, но продолжала ощупывать притолоку. Тут он и появился. «А, привет! Как поживаете?» Он выглядел гораздо лучше, чем в предыдущую нашу встречу. «Хорошо. А вы как? Вы ничего не перепутали?» «Вам точно вверх по лестнице, а не вниз?» Он усмехнулся. «Точно. У меня сегодня выходной. Я выходил за круассанами, решил себя побаловать». Он поднял бумажный пакет из местной кондитерской. «Хотите присоединиться?» Видимо, вид у меня был настолько ошеломленный, что он, улыбнувшись, добавил. «Впрочем, вы, наверное, идете на работу?» «Да-да, на работу», — сказала я, пожалуй, слишком поспешно. «Может быть, в другой раз?» Он снова усмехнулся и подмигнул мне. «Тогда заметано». Он бросил взгляд на мою дверь. «А что у вас с дверью?» «С дверью?» «Плохо закрывается?» Я опустила глаза. Моя рука сжимала дверную ручку. «А, да, да, бывает. Иногда замок заедает, ничего страшного». Я демонстративно потянула за ручку. «Слушай, вали уже отсюда, прошу тебя». Мысленно взмолилась я, но он меня не услышал. Так и стоял рядом. Пришлось сказать ему «до свидания» и двинуться вниз, не проверив дверь. Ну, хотя бы... Он всегда запирает наружную дверь, и то слава богу. После приезда Стюарта замок практически никогда не остается на собачке.